Биафра – народ, который предали. Ранние белые исследователи западного побережья Африки оставили карты, на которых значилось королевство Биафра. Никто толком не знает, где оно располагалось, что у него были за законы, какие искусства там развивались, какими инструментами пользовались люди. Ни о королях Биафры, ни о королевах не сохранилось ни одной легенды. Что же касается республики Биафра, то здесь мы знаем достаточно много. Это была нация, ее общая численность превосходила совокупное количество населения Ирландии и Норвегии. 30 мая 1967 года она провозгласила свою независимость. 17 января 1970 года Биафра на условиях безоговорочной капитуляции сдалась Нигерии, стране, от которой хотела отколоться. В том мире у Биафры было мало друзей, а среди ее врагов значились Россия и Англия. Враги Биафры особое удовольствие находили в том, что называли эту нацию племенем. Какое-то племя. Биафрианцы были в основном христианами, они говорили на каком-то особо певучем варианте английского языка. Основу их экономики составляло свободное городское предпринимательство. Свою да нельзя слабую валюту биафрианцы уважали. Мелодией национального гимна Биафры стала «Финляндия» Яна Сибелиуса. Экваториальная страна восхищалась жителями Северной Финляндии, что те сохранили свою независимость, несмотря на обстоятельства, которые были против них. Биафра утратила свободу, и я был в самом центре событий, когда рушились ее фронты. Я прилетел туда из Габона 3 января на DC-6, зафрахтованном Caritas, римско-католической благотворительной организацией, среди мешков с кукурузой и бобами в окружении пакетов сухого молока. Улетел же я через 6 дней на пустом Dixie-4 французского Красного Креста. То был последний самолет, по которому не стреляли. Там, в Биафре, я видел пьесу, выражавшую состояние духа защитников страны в последние дни ее существования. Действие происходило в древние времена в доме врача. Луны не было видно несколько месяцев, и урожай погиб. Есть стало нечего. Люди принесли жертву богине плодородия, но жертва была отвергнута. Богиня объяснила причину. Люди недостаточно бескорыстны и храбры. Перед началом спектакля на древней маримбе сыграли национальный гимн. Похоже, такие же инструменты в свое время звучали при дворе биафрских королей. Чернокожий человек, игравший на маримбе, был обнажен по пояс и сидел на сцене на корточках. Он был композитором. Кроме того, у него была степень доктора Лондонской школы экономики. Такое вот племя. В Биафру я отправился с еще одним романистом, моим старым приятелем Венсом Бурджейли, а также с мисс Мириам Рейк, которая являлась нашим гидом. Мисс Рейк была главой комитета в защиту Биафры, который уже отправил в страну несколько американских писателей. Она оплачивала нашу поездку. Впервые я встретил ее в аэропорту Кеннеди. Мы должны были вместе лететь в Париж. Был канун Нового года. Я угостил мисс Рейк бокалом шампанского, хотя она и возражала, заявив, что за это должен заплатить комитет. Оказалось, что у нее докторская степень по английской литературе. Она была также пианисткой. Ее отец Теодор Рейк, знаменитый психоаналитик, умер за 3 дня до нашей встречи. Я сказал Мириам, как мне жаль, что он умер, и как мне понравилась в свое время одна из его книг «Слушать третьим ухом». Теодор Рейк был тихим, добрым евреем, успевшим вовремя уехать из Австрии. Еще одна его знаменитая книга «Мазохизм и современный человек». Я попросил Мириам подробнее рассказать о комитете, бенефициаром которого я являлся, и она призналась, что весь ее комитет — это один человек, она сама. Это была высокая, красивая женщина, 32 лет. Мириам объяснила, что образовала комитет, потому что ее начинало тошнить от прочих организаций, которые помогали Биафре. В этих организациях состояли множество людей, совершавших в свое время различные гнусности, и теперь они хотят лицемерно прикрыть свою вину якобы добрыми делами. Что касается Мириам, то ее вдохновляет величие народа Биафры, а не то ужасающее положение, в каком он оказался. Она надеялась, что биафрианцы получат от кого-нибудь много оружия, последней модели машин для убийства. В Биафру она ехала 3-й раз за год, ничего не боялась. Вот этот комитет. Я восхищаюсь этой женщиной, хотя и не питаю к ней особой признательности за то, что она дала мне возможность съездить в Биафру. Это как посетить Освенцим, где еще горят печи. Теперь мне все время не по себе. И насколько у меня это получится, я всегда буду смотреть на Мириам как на пример для подражания. Но я не собираюсь ввергать своих читателей в обильные слезы по поводу массовой смерти невинных чернокожих детишек, по поводу насилия, сцен мародерства, убийства и прочего. Лучше я расскажу о достойной восхищения нации, которая прожила на свете менее 3 лет. «De mortuus nil nisi bonum» — «О мертвых либо ничего, либо только хорошее». Я спросил биафрианца, сколько успела прожить их нация. 3 Рождества, — ответил он, — и еще немного. Он не был голодным ребенком, он был голодным взрослым, напоминал живой скелет, но держался как настоящий мужчина. Мы с Мириам подхватили в Париже Венса Бурджейли и полетели в Габон, откуда отправились в Биафру. Единственный способ добраться до Биафры — по воздуху, причем ночью. В конце салона было только 8 свободных пассажирских мест. Все остальное пространство самолета было заполнено мешками с провизией. Еда была из Америки. Мы летели над водой, внизу находились русские траулеры. Они отслеживали каждый самолет, направлявшийся в Биафру. Русские сделали много хорошего. Дали нигерийцам бомбардировщики Илюшина, Миги и тяжелую артиллерию. Англичане тоже снабжали нигерийцев артиллерией, а также советниками, танками, бронетранспортерами, пулеметами, минометами и прочими необходимыми вещами, включая боеприпасы. Америка поддерживала нейтралитет. Когда мы приблизились к единственному сохранившемуся аэродрому в Биафре, в котором было превращено шоссе, по его обочинам зажглись огни, напоминавшие светлячков. Аэродром был засекречен. Самолет коснулся поверхности шоссе, и огни по его краям моментально погасли, зато пилоты включили носовые прожекторы. Самолет замедлил бег, свернул в сторону с посадочной полосы, прожекторы погасли, и все опять погрузилось в кромешную темноту. В толпе, окружившей самолет, были видны только 2 белых лица. Одно принадлежало священнику Церкви Святого Духа, второе — врачу из французского Красного Креста. Врач руководил госпиталем для детей, страдавших квашиоркором, тяжелой формой дистрофии, вызванной недостатком белка. Священник — врач. Нигерийцы арестовали всех служителей Церкви Святого Духа, остававшихся со своей паствой в Биафре до конца. Большинство из них были ирландцами. Население их любило. Если они строили церковь, то поблизости в обязательном порядке школу. Дети, а также простые женщины и мужчины думали, что все белые люди были священниками, а потому они часто улыбались мне или Венсу и говорили «Здравствуй, отец». Святые отцы депортированы навсегда. Их преступление состояло в том, что во время войны они оказались способными на сострадание. Утром нас отвезли на Пежо в госпиталь, где работал французский доктор. Название деревни, где он находился, звучало как крик ребенка «Ау-оу, мама!». Я объяснял образованному биафрианцу, американцы не очень хорошо знают, что происходит в Биафре, но про детей им известно. «Мы благодарны», — отвечал тот, — «но хотелось бы, чтобы они знали больше. Они думают, будто мы умирающая нация, ничего подобного. Мы только что родившаяся, энергичная, современная нация. У нас есть врачи, больницы. Существуют программы общественного здравоохранения. Здесь так много болезней, потому что наши враги используют дипломатические и военные средства с единственной целью уморить нас голодом. А квашиоркория – это редкое заболевание, вызванное недостатком белка. Лечение его не представляло труда, пока Биафра не была блокирована. Более всего страдают от нее дети беженцев, которых выгнали из дома, а потом с обочин дорог загнали в лес мигами и бронированными колоннами. Биафрианцы – не лесное племя, они живут в деревнях. Они фермеры, ремесленники, служащие, бизнесмены – у них даже нет оружия, с помощью которого можно охотиться. В лесу они кормили своих детей теми фруктами и корнями, какие можно было найти. В конце концов, их рацион был сведен к воде и чистому воздуху. Так квашиоркор стал массовым заболеванием. Волосы детей рыжели, кожа трескалась, как кожура спелого помидора. Живот распухал, руки и ноги становились похожими на палочки от леденцов. «Вау-вау-мама!» Мы втроем с трудом пробирались сквозь толпы таких детей. Если мы опускали руки, дети хватали нас за пальцы. По 5 детей на одну руку. Странно, но палец незнакомца позволял ребенку какое-то время не плакать. Пролетел миг, несколько раз выстрелил, но на сей раз никуда не попал. Хотя раньше попадания в госпиталь были. Наш гид предположил, что за штурвалом самолета сидит либо египтянин, либо восточный немец. Я спросил сестру Биафрианку, в чем более всего нуждается госпиталь. «В еде», — ответила она. «У народа Биафры есть свой Джордж Вашингтон. Таковым он остается три Рождества. Его звали и зовут Адумегву Оджукву. Как и Джордж Вашингтон, генерал Оджукву был на родине в ту пору одним из наиболее состоятельных людей. В свое время он окончил академию в Сандхерсте, британский аналог Вестпойнта. Мы провели с ним час, затем он пожал нам руки и поблагодарил за то, что приехали. «Если мы будем идти вперед, то умрем», — сказал он. «Если станем отступать, то погибнем. Поэтому мы идем вперед». Генерал Оджукву был на 10 лет моложе нас с Венсом. Многие издеваются над ним за то, что он не погиб со своими войсками. Может, они и правы. Если бы он умер, это был бы еще один труп среди миллионов мертвых. Когда мы встретили его, это был спокойный, грузный человек, курил сигареты одну за другой. Сигареты в ту пору в Биафре стоили уйму денег. Генерал был в камуфляжной куртке, несмотря на то, что сидел в прохладной гостиной в большом удобном плюшевом кресле. «Должен вас предупредить», — сказал он. «Мы находимся в радиусе выстрела их артиллерии». У него был юмор висельника. Все вокруг рушилось, а он сохранял спокойствие и поддерживал уверенность в себе. Отличный юмор. Такой же тип юмора был характерен и для его непосредственного подчиненного генерала Филиппа Эфионга. На его счет Венс заявил следующее. «Эфионгу следовало быть вторым человеком в стране. Забавнее его только командующий». Шутки. Вскоре Мириам стали раздражать мои разговоры, и она усмехнулась. «Вы не можете открыть рот без того, чтобы не пошутить». Это было правдой. Шутка была моей естественной реакцией на горе и страдания, с которыми я ничего не мог поделать. Шутки Оджукву и Эфионга были связаны с тем преступлением, которое биафрианцы совершили и за которое их так жестоко наказывали столь многие нации. Суть преступления такова: они сами хотели стать нацией. «Они называют нас точкой на карте», — сказал генерал Оджукву, «и никто толком не знает, где она находится. Но внутри той точки живут 700 юристов, 500 врачей, 300 инженеров, 8 миллионов поэтов, 2 первоклассных романиста и бог знает кто еще, около 1/3 части всех чернокожих интеллектуалов Африки. Ничего себе точка. Эти интеллектуалы попытались рассредоточиться по всей Нигерии, но там им стали завидовать, преследовать их и уничтожать. Тогда они вернулись в родные края, в эту самую точку. Теперь точка исчезла. Опля». Когда мы встретили генерала Оджукву, его солдаты готовились к бою, имея в своем распоряжении всего 35 винтовочных патронов. Больше взять было неоткуда. До этого они неделями жили на одной чашке гари в день. Рецепт гари таков. Добавьте воды в размолотый корень кассавы. Теперь у солдат нет даже гари. Генерал Оджукву описал нам типичную атаку нигерийской армии. 24 часа они молотят по нашим позициям из артиллерии, а затем отправляют бронетранспортер. Если по бронетранспортеру кто-то стреляет, они отводят его, и артподготовка продолжается. Еще 24 часа. Когда вперед идет пехота, они прикрываются живым щитом из беженцев. Мы спросили, что происходит с беженцами, попавшими в руки нигерийцев. У генерала Оджукву шутки не нашлось. Он глухим тоном объяснил, что мужчин, женщин и детей разделили на 3 группы и увели. «Вы не хуже меня понимаете», — добавил генерал, — «что случилось потом». Он сделал паузу, а затем промолвил. «С мужчинами, женщинами и детьми». Нам дали отдельные комнаты с душем в бывшем помещении учительского колледжа в Вэре, столице Биафры. Город был сначала захвачен нигерийцами, затем освобожден биафрианцами, и это была их единственная крупная победа в войне. Нас отвезли в тренировочный лагерь на окраине Авери. У солдат не было настоящих боеприпасов. Во время тренировочных атак пехотинцы кричали «Бах!», а пулеметчики в ответ «Тра-та-та-та-та!». Офицер, который водил нас по разным местам, также выпускник Сандхерста, заметил: «Не было бы никаких проблем, если бы не бензин». Он говорил об обширных запасах нефти, находившихся у нас под ногами. Я спросил его, кому принадлежит нефть, и ждал, что он гордо сообщит, что она является собственностью народа Биафры. «Мы ее не национализировали», — ответил офицер. «Она все еще в собственности British Petroleum и Shell». В его голосе не звучало ни ожесточенности, ни злобы. Я вообще не встречал ожесточенных или злобных биафрианцев. Генерал Аджукву дал нам ключ к пониманию того, почему биафрианцы были способны так долго нести такие тяготы и не ожесточились. Им всем присуща эмоциональная и духовная сила, чувство принадлежности к огромной семье. Мы попросили генерала рассказать нам о своей семье, и он ответил, что в его семье 3000 человек, и он каждого знает в лицо, по имени, знает, что о нем думают и говорят другие. Более типичная биафрианская семья может состоять из нескольких сотен человек. Кроме того, в стране не было сиротских домов, домов престарелых, не было никакой нужды в общественной благотворительности, а в самом начале войны никто не имел даже представления о том, что нужно делать с беженцами. Семьи сами заботились о всех совершенно естественным образом. Семьи были укоренены в земле. Не было биафрианца, каким бы бедным он ни являлся, чтобы у него не было огорода. Чудесно. Семьи часто собирались, и мужчины, и женщины, чтобы обсудить семейные дела и проголосовать за то или иное решение. Когда началась война, воинскую повинность не ввели, сами семьи решали, кто пойдет воевать. В более счастливые времена семьи голосовали по поводу того, кто отправится в колледж, что и где будет изучать. Решив, сбрасывались на одежду, проезд и обучение. Первым человеком, чье обучение в колледже полностью оплатила семья, был врач, получивший степень доктора в 1938 году. С той поры стремление к высшему образованию в любых его формах стало настоящей манией. Эта мания не исключено и явилась причиной гибели Биафры, в не меньшей степени, чем наличие в ее землях нефтяных запасов. Когда в 1960 году Нигерия стала независимым государством, сформированным на основе двух бывших британских колоний, Биафра была его частью, и биафрианцы получили лучшие должности в промышленности, в государственных структурах, в больницах и школах, именно потому, что они были так хорошо образованы. И за это их ненавидели лютой животной ненавистью. Поначалу в Авери было спокойно. Не скоро мы поняли, пойдет не только Авери, но вся Биафра. Когда мы приехали, правительственные учреждения поблизости уже готовились к эвакуации. Я узнал для себя кое-что новое. Столицы могут погибать молча. Никто нас не предупреждал. Все, с кем мы говорили, улыбались, и улыбка, которую мы видели, чаще всего принадлежала мистеру Б.Н. Уначукву, начальнику отдела протокола Министерства иностранных дел. Только подумайте, к концу войны у Биафры осталось так мало союзников и сочувствующих, что начальнику протокола не оставалось ничего, кроме как добиваться расположения пары романистов до преподавателя английской литературы. Он составил список наших встреч с министрами, писателями и деятелями сферы образования. Каждое утро присылал нам машину с водителем и гидом. Вскоре мы заметили, с каждым днем его улыбка становилась все более печальной. В пятый день нашего пребывания в Биафре не было ни доктора Уначукву, ни шофера, ни гида. Мы ждали и ждали на крыльце. Потом подошел Чинуа Ачебе, молодой романист. Мы спросили, есть ли какие новости. Он ответил, что больше не слушает новостные программы. Ачебе не улыбался, прислушивался к чему-то меланхоличному, может, даже прекрасному, но далеко-далеко. «У меня есть роман Ачебе, «Все распадается» с автографом автора». «Я бы пригласил вас к себе домой», — произнес он, — «но у нас ничего нет». Мимо проехал грузовик с офисной мебелью. У всех грузовиков в Биафре на борту написаны их имена. У этого краской была выведена медленная ярость. «Но ведь должны быть какие-нибудь новости», — настаивал я. «Новости?» — эхом отозвался Ачебе. «По подумал, потом сказал мечтательно. Только что за тюремной стеной нашли массовое захоронение. Ходили слухи, объяснил он, что нигерийцы расстреляли много горожан, когда Авери находился в их руках. Теперь могилы отыскали. Могилы, промолвил Чинуа Ачебе, могилы ему были явно неинтересны. «Что вы сейчас пишете?» — спросила Мириам. «Пишу?» — переспросил он. Было очевидно, что он не пишет ничего, просто ожидает конца. «За упокойную мессу на Ибо», — ответил Ачебе. Ибо был его родным языком. Подошла хорошенькая девушка Розмари Эгонзу Эзерим. Она была зоологом и работала над проектом снабжения рыбных ферм проточной водой. «Проект временно закрыли», — сообщила она, — «поэтому я сочиняю стихи». «Все проекты временно закрыты», — отозвался Чинуа, — «поэтому мы все пишем стихи». Остановился Леонард Холл из «Манчестер Гардиан». Он сказал, «больше всего судьба Биафры напоминает судьбу евреев в варшавском гетто». Он был прав, евреи из Варшавы понимали, что их убьют, что бы они ни сделали, а потому предпочли умереть, сражаясь. Биафрианцы продолжали говорить внешнему миру, что нигерийцы хотят их всех убить, но на внешний мир эти слова впечатления не производили. «Трудно доказать факт геноцида», — заметил Холл. «Если кто-то из биафрианцев выживет, значит, геноцида не было. Если не выживет никто, кто станет жаловаться?» Подошел мужчина из беженцев с протянутой рукой, потирая другой рукой живот, закатил глаза. «Еды нет», — сказали мы. Потом совершенно здорового вида девушка предложила нам кварту меда за 3 фунта. Как я уже писал, основу экономики здесь составляло свободное предпринимательство. День получился лениво неторопливым. Мы спросили Розмари о круглом ярко-оранжевом значке, который она носила. «Это дочери Биафры», — объяснила Розмари. «Вставай вперед!» — в центре значка была изображена винтовка. Розмари добавила, что дочери Биафры разными доступными способами поддерживают войска, ухаживают за ранеными, иногда участвуют в партизанской войне. «Когда есть возможность, мы идем на передний край, приносим мужчинам маленькие подарки. Если они плохо воюют, мы их ругаем, и они обещают исправиться. Мы говорим им. Они узнают, когда дела будут обстоять действительно плохо, потому что тогда в окопы явятся женщины. Женщины сильнее и отважнее мужчин. Может, так оно и есть». «Чинуа, что вам прислать, когда мы вернемся домой?» — спросил Венс. «Книги», — ответил тот. Розмари обратился к девушке. «А где вы живете?» «В общежитии, недалеко отсюда. Хотите посмотреть?» И мы с Венсом отправились к ней. По пути остановились посмотреть на корт для сквоша, сделанный из бетонных блоков. Без сомнения, еще в колониальные времена. Стены корта огнем бронебойных снарядов были превращены в швейцарский сыр. У дверей стояла маленькая девочка без одежды, с рыжими волосами. Она выглядела сонной, и свет резал ей глаза. «Здравствуй, отец», — сказала она. Похоже, весь Авери вышел на прогулку. Люди шагали по обеим сторонам улицы, в колонну по одному. Колонны двигались по кругу навстречу друг другу. Большинству из нас пойти было некуда. Мы были полным тревоги центром точки на карте. Точка эта называлась Биафрой, и с каждым днем становилось все меньше. Мы прошли мимо ряда чистеньких бунгало. Здесь жили чиновники правительства. Возле каждого дома стояла машина. Volkswagen, Opel, Peugeot. Машины были частными. Бензина было вдоволь, потому что биафрианцы построили в джунглях небольшие, но эффективные нефтеперерабатывающие заводики. С аккумуляторами, правда, возникали проблемы, а потому большинство частных автомобилей заводили толкая. Снаружи одного из бунгало стоял Opel Universal с полным багажником пакетов, а также кроватью и детской коляской на крыше кузова. Хозяин проверял, надежные ли завязанные им узлы. Его жена стояла рядом с ребенком на руках. Люди собирались в семейную поездку, поездку в никуда. Мы их подтолкнули. Солдат приветствовал нас с Венсом салютом и сияющей улыбкой. «Коман эсва», — сказал он, приняв нас почему-то за французов. Как французы, мы ему нравились. Франция прислала в Биафру кое-какое оружие. Тоже сделали Родезия и Южная Африка, а также, думаю, Израиль. «Мы примем помощь от любого», — заявил генерал Аджукву. «И неважно, как они объясняют свою помощь, как бы вы поступили в нашем случае». Розмари жила в общежитии в комнате 12 на 12 футов, с 5 младшими сестрами и братьями, которые приехали навестить ее на Рождество. Сама Розмари и ее 17-летняя сестра спали на кровати, остальные расположились на полу на матах. Всем было хорошо, еды было вдоволь. На подоконнике было сложено около 20 фунтов батата. Чтобы жарить его, имелась кварта пальмового масла. Пальмовое масло, так уж получилось, было одним из двух видов ресурсов, которые много лет назад побудили белого человека колонизировать эти места. Другой ресурс был еще более ценен, чем пальмовое масло – это рабы. Подумайте только, рабы! Мы спросили сестру Розмари, сколько времени она тратит на свою прическу и помогает ли ей в этом кто-нибудь. На голове у нее было 14 косичек, торчащих в разные стороны. Но не только эту. Голову ее крестообразно пересекали выбритые полоски, которые формировали ромбы вокруг мест, откуда торчали косички. Голова представляла собой сложную конструкцию, как русское пасхальное яйцо. «Нет, мне бы никогда это не сделать самой», — ответила она. Каждое утро ей помогали родственники, на это уходил целый час. Родственники. Розмари была хорошенькая, невинная пышечка, впервые в жизни оказавшаяся в столице. Ее деревню пока не сожгли и не разграбили. Родственников не разнесло ветрами войны по всей стране. В комнате царил мир и изобилие. «Мне кажется, мы самые счастливые люди в Биафре», — улыбнулась она. Розмари еще сохранила в себе детскую пухлость. Сейчас, когда я пишу эти строки, по радио передают, что когда нигерийцы захватили город, было много случаев изнасилования, и одну женщину, которая сопротивлялась захватчикам, они облили бензином и подожгли. Я лишь однажды плакал по Биафре, через 3 дня после возвращения, в 2 часа ночи. 1,5 минуты издавал гротесковые лающие звуки, вот и все. Мириам говорит, что она еще не плакала, она достаточно закалена. Венс рыдал один раз, но еще в Биафре маленькие дети ухватились за наши пальцы и перестали плакать. И тогда расплакался Венс. В общежитии жили раненые солдаты. Покидая комнату Розмари, я споткнулся на пороге, и раненый солдат, лежавший в коридоре, радостно произнес: «Мне очень жаль, сэр». Это было формой вежливости, которую я не встречал за пределами Биафры. Когда случалось мне сделать что-нибудь нелепое или неловкое, биафрианцы говорили мне: «Очень жаль, сэр», и им было искренне жаль. Сказавший это был на моей стороне, а на противоположной находилась враждебная нам вселенная, полная мин-ловушек. В коридор вышел Венс и уронил колпачок от камеры. «Мне очень жаль, сэр», — вновь произнес солдат. Мы спросили его, ужасна ли жизнь на фронте. «Да, сэр», — ответил солдат. «Но ты напоминаешь себе, что ты храбрый солдат Биафры и остаешься в окопе, сэр». В тот же вечер в нашу честь дал обед министр образования доктор Ифегву Эке и его жена. Они были женаты всего 4 дня. У него была степень доктора Гарвардского университета, у нее докторская степень Колумбийского. На обеде присутствовали еще 5 гостей, у них у всех тоже были докторские степени. Мы сидели в бунгало, шторы были задернуты, в комнате стоял современный датский сервант, на котором были расставлены оригинальные африканские резные скульптуры. Был здесь и стереофонический проигрыватель размером с товарный вагон, который играл музыку Мантовани. Помню что-то сентиментальное, кажется, рожденный свободным. Подавали канапе и немного бренди, чтобы развязались языки. На обед был фуршет, включавший в себя мясо маленькой местной антилопы. Все было ужасно, как обычно на подобных вечеринках. Гости говорят о чем угодно, но только не о том, что у них на уме. Справа от меня сидел доктор С. Джи С. Куки, получивший докторскую степень в Оксфорде. Теперь он управляющий провинцией Опобо. Доктор Куки изможден до крайности, глаза его постоянно красны. Провинция Опобо перешла в руки нигерийцев несколько месяцев назад. Прочие гости весело щебетали, а я подыскивал тему, которая позволила бы и нам с доктором Куки в волю поболтать. Но все, о чем я мог подумать, — жуткая реальность сегодняшнего дня. А не спросить ли меня доктора, не была ли причиной тому, что нигерийцы убили так много биафрианцев, заносчивость местных интеллектуалов? Хотелось также спросить, а не глупо ли я поступил, поддавшись обаянию генералу Аджукву? Не является ли он еще одним несгибаемым вождем, чья слава и святость сияют тем ярче, чем больше людей умирают с его именем на устах? Но я превратился в кусок бетона, да и доктор Куки, промолчавший весь остаток вечера. После вечеринки мы немного выпили в комнате Мириам. Дизельный генератор, освещавший Оввери, на ночь отключили, и мы зажгли свечу. Мириам не преминула прокомментировать мое поведение на вечеринке. «Мне очень жаль», — отпарировал я, — «но я приехал в Биафру не канапе есть». «Что мы ели в Биафре?» «Как у гостей правительства у нас имелось мясо, батат, а также супы и фрукты. Это обстоятельство меня смущало. Когда к нам подходил трупного вида нищий, и мы говорили ему, что еды у нас нет, это было неправдой. Еда у нас была и много, но в наших желудках». Тем же вечером в дверь Мириам постучали, и вошли трое мужчин. Мы удивились. Одним из вошедших был генерал Филипп Эфионг, второй, по забавности, человек в Биафре. С ним находился помощник, который был так трепетно предан своему начальнику, что отдавал ему честь 10 раз в минуту, хотя генерал и просил его не делать это. Третьим был опрятный и учтивый гражданский в белых брюках, сандалиях и малиновой рубашке Дашике. Звали его Майк Икензе, и он являлся личным пресс-секретарем генерала Аджукву. Молодой генерал был возбужденный, весь какой-то перекошенный, хулигански дерганный, вдребезги пьяный. Так он встретил ужасные новости с фронта. Почему он пришел к нам? Догадываюсь, своим людям он не мог сказать, насколько плохо обстоят дела, но перед кем-то должен был выговориться. Единственными иностранцами были мы, и он говорил с нами 3 часа. Нигерийцы прорвали все фронты. Они быстро продвигались вперед, разрезая точку Биафры на десятки точек вообще микроскопических. Внутри же этих последних в джунглях прятались десятки тысяч биафрианцев, которые ничего не ели 2 недели. Что осталось с храбрыми солдатами Биафры? От голода у них кружилась голова. Удары снарядов парализовали их. Они оставили свои окопы и, шатаясь, бродили по округе. Генерал Эфионг воздел руки к небу. «Все кончено!» — воскликнул он и рассмеялся смехом почти дьявольским. «Если Биафра станет маленькой сноской на странице современной истории, пусть эта сноска гласит, они пытались построить первое современное государство на африканской земле и потерпели неудачу». Сердце его было разбито. «Весь остальной мир думает, будто Нигерия не сделает ничего плохого», — продолжил он. «Обещаю вам, Нигерия так разочарует этот остальной мир, что он преодолеет шок, когда на землю придет новое поколение». Конечно, он был неправ. Мир так же успешно противостоит шокам, как самоуплотняющийся бензобак. Выстрелов мы не слышали до следующего утра. В 5 часов на юге 4 раза прогремел гром. Гром был делом рук человеческих. Но ни один снаряд не упал там, где находились мы. Птицы прекратили щебетать. Прошло 5 минут, и они вновь принялись за свое. Правительственные офисы были пусты, бунгало тоже. Мы ждали доктора Уначукву, который должен был отвезти нас в аэропорт Ули. Только так можно было покинуть страну. Простые люди оставались в городе, они покупали, продавали, просили милостыню, делали друг другу прически. Они тоже перестали разговаривать, услышав выстрелы. Со своего крыльца мы увидели, как жители вышли на улицу, уложив на головы пожитки. Не произнося ни слова, они потянулись из-за верей прочь от выстрелов. Доктор Уначукву, официальный представитель принимающей стороны, все не приходил. Оставаться в Аверии становилось страшновато. Орудий мы больше не слышали, мудрым они уже сказали все, что нужно. Дизельный генератор работал, это еще одна вещь о гибнущих городах, которые я узнал. Хочешь обмануть врага, оставляй свет включенным. Наконец явился доктор Уначукву, ему хотелось побыстрее уехать, но он не прекращал улыбаться. Доктор сидел за рулем своего «Мерседеса», заднее сиденье у которого было завалено коробками и чемоданами. Сверху поклажи лежал 8-летний сын доктора. Все это я написал очень быстро. Теперь понимаю, что не выполнил своего обещания и говорил не о величии народа Биафры, а о той жалости, которую к нему испытывал. Я оплакивал детей, рассказал о женщине, которую облили бензином. Что до величия нации, то, наверное, это истина, что все нации велики и даже божественно велики в момент своей гибели. Прежде биафрианцы никогда не сражались, на сей раз они воевали достойно, сражаться в будущем не будут. Они никогда не сыграют Финляндию на своей древней маримбе. Мир вам! Мои соседи спрашивают меня, что они могут сделать для Биафры сейчас. Интересуются, что могли бы сделать для Биафры раньше. Я отвечаю: ничего. Это внутреннее дело Нигерии, и вы можете по этому поводу только горевать. Тогда они спрашивают, а не следует ли им ненавидеть нигерийцев, чтобы, так сказать, соответствовать моменту, и я говорю: нет.